родной тропа уходит через преграды ввысь, и следа же всюду холод за Христа. Христа держись, все довери ему послушно, не смущаешь. Черпа силу вдохновенье, радость находи, все довери ему послушно, не смущаешь дни. Он наполнит миром душу, зной прольет дожди. Молитве непрестанно к вечному стремись, где погожие туманы за Христа держись. Мы с тобой к желанной цели все-таки дойдем. Твердо верь, ведь только